Книга Есфирь. После правления царя Соломона народ израильский начал приходить в упадок. Народ постепенно отвернулся от Бога и повернулся к ложным богам языческих народов. Бог допустил постепенное разорение израильского народа. Израиль был разделен на два царства – северное и южное. Южное царство было известно как Иудейское и включало святой город Иерусалим. Эти иудейские царства постепенно попали под правление Ассирии и Вавилона, и к 587 году, до Рождества Христова, все иудеи были рассеяны и уведаны в плен, и храм был разрушен. Вавилон управлял миром до 539 года до Рождества Христова, и тогда Кир Великий, царь Великой Персидской империи, завоевал его. Книга Даниила передает повествование о рукой написанном начертании на стене, которое предсказало суд на нечестивого царя Валтасара. В ту самую ночь армия Кира захватила город Вавилон без боя. Этот Кир управлял Персидской империей на протяжении 9 лет, пока не умер в 530 году до Рождества Христова. Это было во время управления Кира, что иудеям было разрешено вернуться на их родину и положить основание храму в Иерусалиме. Приблизительно около 50 тысяч иудеев вернулось на родину. Великий внук Кира стал царем в 486 году до Рождества Христова. Его имя было Ксеркс или Артаксеркс, и он управлял Персидской империей около 25 лет. Я дал все эти исторические данные, чтобы иметь информацию для нашего изучения книги Есфирь, которая находится в священных писаниях. Во время царствования царя Артаксеркса иудейская девица стала царицей Персидской империи и спасла свой народ от погибели. В наших дальнейших передачах мы будем внимательно изучать эту книгу. На повествовании этой книги основан праздник Пурим. Она содержит в себе много поучений, которые идут дальше исторических записей. Этот царь Артаксеркс имел два имени. Артаксеркс – еврейское имя для Ксеркса, которое было историческим именем царя. Его царство простиралось от Индии до Эфиопии. Цари Персии имели несколько столичных городов, и это событие происходило в престольном городе Сузах, который находится на юго-западе Ирана. Некоторые библейские критики отвергают книгу Есфирь, говоря, что она не принадлежит канону Писаний. Одной из главных причин является, что имя Бога не употребляется во всей книге. Но становится очевидным, когда мы просматриваем повествование, что Бог всегда присутствовал, охранял свой народ, хотя они давно пренебрегли им. Позвольте мне напомнить вам, что несмотря на то, что около 50 тысяч иудеев вернулись в Иерусалим, чтобы участвовать в восстановлении храма и стен города, гораздо больше иудеев осталось в Персии. Они все могли свободно вернуться в свою собственную страну и города, но только остаток вернулся. Как мне кажется, эти иудеи действительно не принадлежали Персии, они принадлежали Палестине или Иудеи. Большинство вернувшихся были из Иудеи. От этого и пришло имя Иудеи, которое постоянно употребляется в этой книге. Но оставшиеся в Персии иудеи ассимилировались с персидской культурой и религией и, казалось, не заботились о своей стране и о городе Иерусалиме. Теперь мы готовы исследовать повествование, записанное в книге Есфирь. Первая глава этого повествования может быть озаглавлена «Жена, которая отказалась послушаться своему мужу». Царь Артаксеркс устроил великий пир и выставку всех богатств его царства, которая распространялась от Индии до Эфиопии. Он приготовил великий пир, великую выставку всех богатств и славы царства. Многое из этого он унаследовал от своего отца и дедушки. Великая выставка продолжалась 180 дней. После этого царь устроил пир великий и призвал всех своих служащих при нем, и начальников, и правителей, и всех областей Персии и Мидии. Это был роскошный пир с изобилием пищи и напитков. Он продолжался 7 дней. Среди всей роскоши дворца, золота, серебра, мрамора, перламута, драгоценных камней, напитки подавались в золотых сосудах, и было множество вина. И сказано, что царь дал повеление, чтобы не принуждали никого пить, но каждый был свободен поступать по своему желанию. В то время, когда мужчины першенствовали на их пире в дворце, женщины тоже першенствовали с царицей Астинь в царском доме. Этот пир продолжался 7 дней. На 7-й день царь был в веселом или пьяном состоянии. Казалось, что все надлежащее самообладание было сломано. Царь послал своих слуг привести свою жену Астинь, чтобы перед всеми этими пьяными мужчинами показать красоту ее. Она была очень красивая женщина, и царь пожелал похвалиться ею. Она должна была танцевать и веселить этих мужчин. Царица отказалась прийти по приказанию царя. Так не поступали. Никто никогда не отказывал желаниям персидского царя. Но она отказалась позорить себя пред всеми этими мужчинами, даже по повелению своего мужа. Царь сильно разгневался. Он призвал свой юридический совет и потребовал, чтобы они сказали ему, как нужно поступить, потому что царица отказалась быть послушной ему. Эти советники рассмотрели персидский и медийский закон и провозгласили, что что-то нужно сделать. Они рассудили, что царица не только отказалась быть послушной своему мужу, но она оскорбила всех этих князей и правителей царства. Она подвела их, не представил большого представления. Но также они сказали, это плохой пример для всех наших жен в царстве, и если мы не вынесем решение, то все наши жены будут свободно избирать, быть послушными или нет. Они будут смотреть на нас с презрением. Итак, чтобы ее примерно наказать, пред всеми другими женами царства Астинь устранили от царства. Она должна быть разведена со своим мужем и заменена другой женщиной, которая станет царицей. Это постановление было приготовлено и разослано по всему великому царству. Каждый муж должен управлять своим собственным домом. Это было вписано в закон и не отменится. Царь согласился со всем этим советом, вероятно, когда он был еще в полупьяном состоянии и очень-очень сердитым. Через несколько дней его гнев угас. Тогда он осознал, что выгнал красивую царицу и имел некоторое сожаление. Больше всего он сознавал, что он был одиноким. Многие богословы считают, что в то время этого великого пира служащие и главные начальники войска планировали военный поход против Греции. Персы были побеждены греками в битве Термопилае и Саламисе около 481 по 479 годы до Рождества Христова. Этот поход был совершен после великого пира. Царь вернулся с поражения и был подавлен, уныл и одинок. Он проиграл великое сражение со своей армией. Он также потерпел великую потерю своей семье по причине нетверезых желаний и поспешных действий. Он не имел жены. Итак, посылается сообщение, что будет конкурс красоты. Все красивые молодые девицы царства должны быть собраны в Сузы, престольный город. Они должны быть готовыми показать свою красоту, и девица, которая понравится царю, станет царицей вместо Астинь. Этот конкурс красоты рекламировался во всем великом царстве. Вот здесь действительно начинается наше повествование. Мы читаем во 2 главе 5 стихе. «Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Его имя означает «маленький человек», и, вероятно, это указывало, что он был низкого роста. Он остался в Персии и, вероятно, не имел стремления идти в Иерусалим с остатком его народа. Этот человек, Мардохей, удочерил своего дяди дочь и воспитывал ее как свою собственную дочь. Ее имя было Гадаса или Есфир. Ее еврейское имя Гадаса означает «Мирта». Ее персидское имя Есфир означает «звезда». Это имя, кажется, имеет свое происхождение от звезды Венеры, которая в Греции была Астартой. Иштар было имя великой вавилонской богини. В нашей следующей беседе мы продолжим повествование в нашем изучении о Мардохее и Гадасе. Это интересное повествование о красивой еврейской девице, которая стала царицей. Я желал бы поощрить вас прочитать эту книгу Есфир, если вам это возможно. Она может многому научить нас. Она является частью Слова Божия. Шалом.